Глава 12. «Анька, звони!» — уверенно говорит Сонька, выслушав мой рассказ. «Я готовлю обещанный том-ям, а подруга сидит на угловом диванчике, закинув больную ногу на табурет. И что?» — спрашиваю. «Просто позвать ее на кофе? Да у меня через 10 минут изжога начнется». «Так», — думает подруга, барабаня себе по носу ногтем. «Ты ее номер внесла в контакты?» «Нет», — мотаю головой. Так и лежит бумажка в сумке. А что? «Анют», — укоризненно произносит Сонька мое имя. «Ну, 21 век на дворе. Сейчас номер внесем и посмотрим фото в мессенджерах». Я так и застываю с открытой банкой кокосового молока около плиты. И почему я сама до этого не додумалась? Видимо, слишком много всего на меня навалилось. Я полночи крутилась рядом со спящим мужем, все думая о его словах насчет «не тому абоненту отправила» и «секретная встреча с одноклассницей». Все очень складно, и я действительно хочу верить Славе, а вот до элементарного не додумалась. Ищу в сумке листок, который выдала мне бабуля, и протягиваю Соньке, а сама возвращаюсь к супу. Подруга через 10 минут выдает разочарованно. «Черт, шифруется твоя чудо-сестрица!» «В смысле?» «Не понимаю я». «На аватарке у нее картинки стоят, а не фотографии». Сонька отбрасывает телефон на стол. «А ты же с ней в соцсетях переписывалась, пока она жила в Норвегии». «Там только старые фото. Как Лися уехала, так новые и не добавляла», — вспоминаю я. «Я же и говорю, что шифруется», — распаляется подруга, активно жестикулируя. «Неужели она даже своим родителям фотки не присылала? Вроде такого. Вот мы с мужем на прогулке по фьордам». «Да я и ее родителей не видела особо. Ты же знаешь, что они постоянно по командировкам. Мне передается Сонино настроение, а готовить в таком состоянии не самая лучшая идея». «Я бы проверила Славкин загранник», — ворчит подруга себе под нос. «Если он действительно с ней общается», — подбирает Сонька не сильно травмирующее слово, «то не пару дней, или как это объяснить? Только вернулась твоя Леся и сразу решила наладить контакт с твоим мужем? Заметь, Ань, не с тобой». «Ну, это уже перебор. У Славы за все время, что мы женаты, было к командировке 3. 2 по России и 1 в Беларусь. Да и он всегда говорил мне, когда ему прилетали сообщения в соцсетях, которыми муж вообще почти не пользуется, что вот Леся поздравила с днем рождения. Поздравила и поздравила. Сонь, нет, не надо настолько категорично», — подумав, отвечаю я. «Может, это у меня на фоне развода крыша поехала?» — нервно усмехается эта неугомонная женщина. «Но вот такие складные оправдания! Меня муж ими кормил долго. А я верила, дура, черт побери. Поэтому сейчас веры мужикам у меня нет». «А не ты ли просила пробить почву насчет тренера?» Упираю руки в бока и смотрю на подругу, вопросительно изогнув бровь. «Так я же замуж за него не собираюсь», — тут же парирует Сонька. «И как там мой том-ям?» «Готов», — тянусь за суповыми мисками. «Сейчас будем пробу снимать». Обедаем мы молча, слышны только Сонькины стоны удовольствия. Гастрономического, конечно. Оставив, наконец, посуду, подруга уверенно говорит. «Анька, иди на работу в наш ресторан. Тебя ж там с руками оторвут». «Бог с тобой, Соня», — смеюсь я. «Если бы я и занялась готовкой, то только кейтерингом». «Ладно, давай позвоним твоей сестре. Лучше горькая правда, как говорится». «А я вот этой самой правды хочу и не хочу одновременно. Что с ней делать?» Наверное, сейчас я понимаю Соню, которая на все закрывала глаза, пока не дошла до точки кипения. Но и в постоянных сомнениях я жить не смогу. И что сейчас? Будет точка невозврата или что-то другое, из-за чего я успокоюсь? «Сонь, страшно», — честно говорю. «Анька, жить вообще страшно», — почти философски изрекает подруга. «Не дрейфь». Набираю номер, записанный бабулиным неровным почерком, и слушаю гудки. «Анька, привет!» — отзывается Леська. «Значит, контакты у нее есть, если так сразу узнала, кто ей звонит. «Привет». Стараюсь говорить ровно, а в это время ногтями впиваюсь в скатерть на столе. «Я сама хотела позвонить, но ты меня опередила. Вот везде ты скачешь впереди». Смеется сестра, но ее слова отдаются болью в висках. «Анька, ты где? Может, встретимся в городе?» «Лись, я сейчас у подруги». Говорю, видя, как Сонька показывает, чтобы сестра приехала сюда. Она ногу повредила. «Ой, давай я приеду к вам!» Слышу на фоне звук дороги. «Может, что-то надо привезти?» «У нас все есть», — отвечаю, понимая, что сердце разгоняется до невыносимого ритма. Я сброшу адрес в СМС. «Анют, ты в норме?» Сонька накрывает мою ладонь своей. «Ты покраснела, побледнела, позеленела!» «Минуту!» Выставляю руку вперед и иду в ванную. «Мне не по себе. Даже когда умываюсь холодной водой, меня не отпускает. Тошнота подкатывает к горлу, изнутри будто все от гортани до желудка прожигает. Не зря я говорила про изжогу». «Анька!» — кричит Соня из кухни. «Иду!» — отвечаю, борясь с подступающей тошнотой. «Все же стресс — вещь отвратительная. Не знаешь, где именно она проявится. То голова, то желудок, то суставы. Как говорил один из моих преподавателей, все наши болезни от нервов, только Венера от любви». «Анют, да что с тобой?» Сонька, прыгая на одной ноге, старается и меня поддержать. «Не выспалась, накрутила себя». Начинаю перечислять причины. Вот и результат. «Не переживай, Сонь, скоро Леся приедет, все встанет на свои места. Я больше так не могу. Я сама не понимаю, почему слезы катятся по щекам. Видимо, я все-таки должна нормально высыпаться и не накручивать себя, иначе я скоро стану истеричкой». «Анька, полежи, я сама тебе чай заварю». Подруга меня подталкивает к дивану. «Я же женщина самостоятельная». Смеется, накрывая меня одеялом. «Спать совсем не хочу, но голова тяжелая. И прихода Леси я жду, а ожидание бьется в голове болезненной пульсацией. Начинаю дремать, когда слышу звонок домофона. Подскакиваю, несмотря на головокружение, и бегу открывать. Сонька тоже ковыляет из кухни в прихожую, и мы одновременно в полголоса заключаем. «Обалдеть!» Леська выходит из лифта, и я вижу перед собой платиновую блондинку. Только вот не знаю, выдыхать мне с облегчением или нет.